стерли из архивов Империума. Стая охотилась без перерыва, не щадя себя, вечно стремясь к новым сражениям. Жажда битвы стала для них наркотиком, неотъемлемой потребностью, что проникло в кости волков и не давало им покоя. Варрок держал юношей в узде, при необходимости ломая им носы, но они учились у сержанта. К их энергетичности добавлялась хитроумие. Лобовые атаки разбавлялись тактическими маневрами. После первой череды кампаний когти вернулись на Фенрис, потеряв двоих. В кузнях клыка починили их доспехи и наточили клинки. Крепость, как и всегда, почти пустовала. По ее покрытым инеем туннелям разносилось гулкое эхо. Впрочем, орден набрал новых рекрутов, и Браннок все так же тщательно готовил их. Стая не стала задерживаться там, поскольку не желала. Перед бойцами лежало открытое, бескрайнее море звезд, пробуждающее в них необоримую тягу к странствиям. Они получили следующие задания и теперь сражались вместе с остальной ротой в более затяжных и кровопролитных битвах. Недели превращались в месяцы, месяцы складывались в годы, но стая вела счет времени лишь по нескончаемым войнам. Хотя Империум в целом находился на пике могущества и триллионные армии Астра Милитарум мало чем уступали войскам первых дней крестового похода, враги никуда не исчезали. Понемногу в огненно-рыжих гривах когтей начали появляться седые пряди. Варрок покинул их, мрачно предсказав напоследок, что без него стая не протянет и года. После этого воины стали серыми охотниками, получили новое оружие и заслужили новые почетные метки на доспехах. Оказалось, что даже старый Эско не вечен. Он погиб в недрах скитальца крушения веры, сражаясь с противником, которого считали исчезнувшим навеки. В память о Ярле на Фенрисе долго горели погребальные костры. Но воины не теряли времени на траур, поскольку в ответ на столь нечестивое деяние были спланированы удары возмездия. Хальдор, ставший вожаком стаи из шести волков, ответил на зов, и Куа вновь устремился в пустоту. На этот раз фрегат летел в авангарде флота, объединившего корабли из нескольких орденов. В последующие годы ученые мужи Империума поняли, что сражения были первым признаком возвращения архиврага, который медленно набирал силу, исцелившись от ран очищения. Тогда об этом еще никто не знал, и люди надеялись, что порчу Хоруса удалось выжечь без остатка. Но космодесантники, которые выступили на защиту человечества от кошмаров, принесенных крушением веры, быстро утратили такую надежду. Среди извращенных существ, хлынувших из люков скитальца, шагали воины бывшего третьего легиона. Они по-прежнему носили пурпурно-золотистые доспехи, искаженные и оскверненные даже сильнее, чем в конце Великой Ереси. Битвы с такими врагами не приносили радости. В конце всякой схватки серые охотники подсчитывали потери, и наслаждение от убийств менялось неутолимой яростью. Распевая саги у костров, они не праздновали победы, но вспоминали павших. Кампания, растянувшаяся на долгие годы, все же подошла к завершению. Другие ордены присоединились к тем, кто первыми ответил на призыв, явились на помощь своими клинками и боевыми доктринами. Прибыли ультрамарины и белые шрамы, и их наследники, все в разной символике, говорящие на готике с парой десятков непохожих акцентов. Последняя битва состоялась на пустынной планете Иэла, где неприятеля наконец разгромили и отбросили в пустоту. Стая Хальдора высадилась на равнинном участке перед громадными жилыми шпилями, которые тянулись из песчаной дымки к небу с двумя солнцами. Скоро эти ульи запылают вновь, когда Империум вернет себе то, что осквернили изменники, но до начала штурма паре клыков предстояло еще одно важное дело. Раньше он не участвовал в этом обряде и потому испытывал смешанные, непонятные чувства. Итак, Хальдор стоял в клубах пыли, от которой его жемчужно-серая броня уже утратила блеск. Братья по стае окружили вожака широким кольцом. Они расположились достаточно далеко, чтобы не мешать ритуалу, но достаточно близко, чтобы осмеять пару клыков, если он подведет их. Перед Хальдором находились 10 темных ангелов. 9 из них держались позади, как и космические волки. Один подошел вплотную. Этот сержант отделения, назвавшийся Отха, был облачен в превосходно сработанный доспех цвета лесной зелени и вооружен длинным цвайхендером. Воин утверждал, что одолел уже 2 сынов Руса в предыдущих поединках чести и явно собирался довести счет до 3. Пара клыков расслабленно держал топор в правой руке. Он понимал, что должен сосредоточиться, изучить, как противник ведет себя, чтобы найти его слабое место, но не мог избавиться от воспоминаний о той далекой ночи под горой. В голове Хальдора вновь звучала история о первой и величайшей дуэли, рассказанная хриплым от скорби голосом примарха. Знал ли Рус, что такие поединки продолжаются? Хотел ли он этого? «Ты выглядишь неопытным», — прервал Отха, раздумья фенрисийца. «Вот оно, то, что описывал примарх. Высокомерие ангелов, их уверенность в собственном превосходстве». У Хальдора, возмущенного словами сержанта, мгновенно взыграла кровь. «Мой топор сразил многих». Отха опустил взгляд. Линзы его шлема тихо зажужжали, давая увеличение. «Это клинок легиона», — произнес сержант. «Откуда он у тебя?» «Ты не заслуживаешь такого оружия, не знаешь его происхождения». Пара клыков рассмеялся в голос. Всю жизнь он слышал подобное от людей, видевших в нем какого-то невежественного берсерка со льдов. Но Хальдор знал о топоре все. Он услышал полную историю оружия из уст живого бога, который ходил по крепостным стенам имперского дворца рядом со всеотцом, сломал спину предателя Магнуса и загнал визжащий сброд магистра войны в око ужаса. Перед глазами воина до сих пор стояло покрытое шрамами расчерченное золой лицо примарха, тихо рассказывающего в тенях клыка сагу о льве и волке. Так поступали скальды стаи, повествовали о прошлом, не позволяя ему стереться из памяти. «Я не хочу, чтобы это забылось», – произнес тогда Лемон Рус. Хальдор пригнулся, готовясь к первому удару. Он, наконец, обрел необходимую сосредоточенность. Он выиграет этот бой. Он повергнет темного ангела в пыль еще до заката, ведь теперь он понял смысл поединка и его значение, и то, почему ритуал необходимо продолжать. «Это?» – переспросил пара клыков. «Это оружие капитана Алайоша из 9-го ордена 1-го легиона. Его называли Уртхант, откованный ненавистью, и ваш чемпион сражался им на протяжении полувека войн. Затем в багряной крепости Дулана клинок забрал у него самый могучий воин из тех, что ступали под солнцем и звездами, и дал топору новое имя – Вюртфаст, схваченный судьбой. Пришел час, и его без понуждения вручили мне, новобранцу из новой эпохи, и я разил им врагов на бесчетных планетах во имя Волчьего Короля». Хальдор широко ухмылялся. Его мышцы напряглись перед схваткой, и Отха, почувствовав это, принял защитную стойку. «Ибо клинок всегда принадлежал ему». Пара клыков наступал, выбирая момент для удара. «Он принадлежит ему и сейчас. Рус поднял его против владыки ангелов и разбил его броню, и сломил его дух». Улыбка не сходила с лица Хальдора. «Приготовься, сын льва», — сказал он, собираясь продолжить вечный цикл. «Мой топор знает, как сломить и тебя».